Илья уехал на следующий день поздно вечером проходящим поездом. Была еще одна станция, и на ней к нему в пустое купе сел мужчина. Мужчина был одет в свитер защитного цвета и плотный камуфляжный костюм. Сначала Илья принял его за охотника, но что-то в его облике противоречило этому предположению. Илья с удивлением разглядывал его наряд, так не вязавшийся с обстановкой дорогого вагона. Мужчина это, кажется, заметил и удержал улыбку. Проводница принесла чай. Негромко звякнули стаканы в подстаканниках. «Кажется», — улыбнувшись, сказал мужчина, — «эти милые предметы остались только в поездах». «Гадаете, кто я?» — продолжил он. «Я врач, хирург. А в свободное время разъезжаю по провинции с фотоаппаратом и увековечиваю нашу старину». Он порылся в рюкзаке и положил на столик несколько альбомов. Илья открыл один из них. На него робко глянули домики. Ветхие, поваленные строения подмигнули резьбой ставен, сделали книксы насадкой на один бок, недоуменно подняли брови наличников, задрали коньки. Илья посмотрел на соседа. Тот ковырялся с цифровым аппаратом. «Здесь еще полстраны», — заверил он и повернул аппарат дисплеем к Илье. «Умеете обращаться? Ну, есть же археография. Едут ученые люди в экспедиции в глухомань, знакомятся со стариками и записывают от них песни, сказки и былины. Так вот и я делаю что-то похожее. Только стремлюсь сохранить не слово, а изображение. Изображение часто выразительнее слов, не находите? На первый взгляд бессмыслица. Ну что толку от этих халуп? Не расстрелли в самом деле строил? Бессмыслица?» — спросил он у Ильи. «Ну...» — неопределенно отозвался тот, чувствуя, что попутчик готовится опровергнуть сам себя. «Понимаете, — оживился попутчик, — одна бессмыслица порождает собой другую. Та еще какую-нибудь за собой влечет, как предки говорили, некую. И вот эта совокупность бессмыслиц рождает вдруг некий огромный смысл несказанный. И мы как будто живем... дальше, а иначе, как в Англии?» «Ну, по-прежнему, глядя в альбом, не очень уверенно возразил Илья. В Англии, быть может, не совсем так, да не важно. Не важно, как в Англии, важно, как у нас в России». Он поперхнулся, прокашлялся и продолжил, помахивая рукой. «Даже сказки у нас такие. Если старуха, то непременно безобразная. Если дед, то беззубый и безумный. Каждое нынешнее поколение напрочь отрицает предыдущее. Разве так можно?» На лице его изобразилась беспомощность. Было ясно, что он отлично понимает, что можно и как именно можно. Но недоумение, немножко деланное, с трогательной наивностью, восставало против ясности этого понимания. «Когда Русь крестилась, что бояре сказали Владимиру? Аще был лих закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была человек мудрейший. А у нас только и вспоминают, что Руси веселее есть пить. С умершими-то как быть? С теми, кто до нас жил, с ними как? Какое завещание они нам оставили? Разве... все делается по завещанию», — перебил его Илья. «Тогда никакого развития не будет». «А что это такое развитие? Я вот иногда смотрю на старые фотографии, да хоть 45-го, и думаю, вот множество молодых красивых людей, победителей, а в наше время над ними смеются их внуки. А если бы они по-прежнему оставались молоды и сильны, допустили бы они то, что сейчас творится? Откуда в нас это высокомерие к ранее жившим? Еще Вигель об этом сокрушался. Помните, как в древнегреческих мифах? Дряхлые герои молят богов хоть на час вернуть им молодость, чтобы восстановить справедливость, миропорядок. Что, если нам представлять Россию как совокупность поколений и ушедших, и тех, кому только предстоит жить? А себя рассматривать в качестве полномочных представителей не больше, не предрешать за других. Нет, так нельзя, нельзя. Что такое история? Ведь никто этого не знает до сих пор. Но что все-таки это такое? Если не громоздить друг на друга методологические понятия. История — это время. А что такое время в приложении к человеческой личности? Это память. Так что, изволите видеть, немудреная эта метафизика. И чтобы следовать ей, не обязательно быть Костомаровым, надо иметь неравнодушное сердце. Но как это понять? Совокупность поколений. У каждого поколения свои представления о благе, заметил Илья. «Да почему свои?» — воскликнул сосед. «Всегда это представление одно и то же. Женщины хотят родить детей и хотят, чтобы те не знали нужды и лишений. Вот и все благо. Благополучие. И было так и при царе Горохе, и при царе Ерохе. Это раскольники так Петра называли», — усмехнулся он. Илья ничего не сказал и погрузился в разглядывание этих обреченных домиков, надолго переживших и своих зодчих, и своих хозяев. И тепло этих наивно распахнутых окон глаз проникло вглубь его. Захотелось отражаться в этих сборных стеклах, расплываться контуром в слюдяных окошках, окунать голову в мшистые покосившиеся срубы колодцев, со скрипом нагибать журавли и черпать студеную серебряную воду с березовыми сережками. Мы же живем во все времена сразу. Оставьте. Никому это не мешает. Ведь земля наша велика и обильна, как впервые сказано в 1116 году. В 1050-м, улыбнулся Илья. Пусть. Согласился сосед и тоже улыбнулся. «Часто так бывает. Едешь в поезде, летишь в самолете, рядом какой-нибудь сосед, попутчик, разговоришься с ним о всякой всячине, о том, о сём, и видишь перед собой нормального, все правильно понимающего человека и даже порою точно знающего, как что-то изменить к лучшему. И знаешь, что в тебе он, в свою очередь, видит такого же человека». А потом поезд останавливается, самолет приземляется, и опять попадают в систему наши попутчики, исполненные здравого смысла. Конфуций, кажется, сказал, «Когда пути не одинаковы, не составляют вместе планов», — заметил Илья. «Именно. Охотно и даже как-то весело согласился попутчик. Знаете ли, как принято говорить, что, мол, видим друг друга первый и последний раз. Но... вот мы с вами едем, откуда-то и куда-то. А коль скоро едем мы в одном поезде и не грабители, то цели наши совпадают». Попутчик покрутил ложечкой в стакане и с любовным вниманием прислушивался к получающемуся звуку. «А причалит наш поезд к перрону, выйдем мы с вами из вагона и снова станем довольно чужими друг другу участниками жизни, которая нам так не нравится обоим, которую мы только что разобрали по косточкам, указали на недостатки и наметили пути их устранения. Но устранять мы их не станем, потому что все это теория, теория дальних дорог. Я... с вашего позволения, прилягу». И он, не раздеваясь, растянулся на полке. «Да ладно! Не судите строго!» С виноватым примирением прозвучал опять голос человека в камуфляже. «Спирту выпил, продрог на станции. Сейчас для съемок самое удачное время. Снег сошел, а листвы еще нет. И еще осенью». «Почему спирту?» — весьма глупо спросил Илья. «Ну, так... ни вина, и ни ликера, и ни бренди. Человек без свойств», — неопределенно взмахнул рукой фотограф-хирург и окончательно замолчал. Всю ночь при свете боковой подсветки, похожей на фармацевтическую капсулу, нажатием кнопки он перелистывал бесчисленные фотографии, видел даже и свою улицу, и большой бежевый собор. Его сосед спал тихо, как ребенок. По временам Илья отрывался от его снимков и смотрел в окно, вдавливая лицо в холодное стекло, но непроницаемая темень посадок не пускала взгляд дальше своей черной стены. Убегали прочь поля, безучастно спящие под серым туманом. Звонко и весело колеса пробегались по мостам, по обе стороны коротко и тускло высверкивали сонные речки, которые в детстве казались средоточием благожелательных нечистей. И мир стал вдруг похож на эту неутомимую железную машину, которая, может быть, давно уже вышла из-под власти своего Создателя и продолжает перемалывать горы в щебни в песок, и поколения, как волны, идут одно за одним, и, родившись, человек обречен страдать и также безоговорочно устремляться к смерти, и все обречено этому всепоглощающему движению. И не бывает остановок. Нельзя свернуть, повернуть вспять, только вперед, вот как этот поезд, с которого, попав в него однажды, уже невозможно сойти. А можно только слушать свист ветра и замирать от ужаса. А еще страшнее прыгать во мрак белесых полей, а он так и будет мчаться, не меняя скорости, расчищая себе путь протяжными гудками, и даже вот сейчас, пока ты это осознаешь, с безразличной невозмутимостью отваливаются кусочки жизни, соразмерные друг другу, как придорожные столбы, и этот неумолимый ход раз, два, три, четыре влечет в хаос. Он снова приникал к окну, и по-прежнему глаза его блуждали в беспросветном мраке, охваченной отчаянием земли. И уже ему стало казаться, что наоборот. Это вот этот самый поезд стремительно уносит его от беспрекословности стихии, равнодушно воспроизводящей самое себя. После Рязани Илья начал клевать носом и еще раз спросил у проводника чаю. И за этим чаем, за этим ожиданием, за этим тихим позвякиванием ложечки о тонкое стекло стакана, за прерывистой дробью подстаканника снова ощутил, как настигает его неумолимый ход истории, словно скороход на ходулях, идущий наперегонки с поездом. И он начинал понимать, что спастись от ее холодящего дыхания можно только вне времени. И мнилось ему, должны были существовать, найтись сейчас некие слова, которыми можно будет заклясть стихию. Никаких молитв он не знал. Всеобъемлющая темнота за окном приносила обрывки чьего-то стихотворения, чьего он не мог вспомнить. Мысленно он проговорил: «Чудится, еду в России я. Тысячи верст впереди, ночь неприютная, темная станция в поле, огни ее, глазки усталые, томные шепчут: иди». И ему хотелось повторять и повторять, твердить эти простые слова, как какое-то заклинание, и хотелось, чтобы стук колес не прерывался ни на секунду.